Листом. Есть ли вопросы по тому, что мы говорили вчера? Ну, стратегии помощи работорганизму, какие примерно? Ну, мы проговорили на самом деле, потому что их будет несколько ключевых, да? То есть работорганизм в данном случае симптом, который помогает человеку избавиться от дискомфортного психологического состояния. Поэтому мы идем двумя путями. С одной стороны, теми техниками и модальностями, которыми владеем, мы работаем над устранением вот этого самого психологического дискомфорта, да? Прорабатываем самооценку, отношение к себе, родительско-детские отношения нам приходится здесь прорабатывать в любом случае. Да? Даем ресурсы, это как бы обязательно. Учим человека, но фактически, то есть получать этот ресурс где-то еще, кроме как от нас, да, даем, обучаем всяким релаксационным техникам, упражнения даем интересные, еще там что-то делаем, план дня даем, чтобы он текущую свою жизнь структурировал, да, и вот что касается текущей жизни, то здесь как раз работаем вот с поведенческими техниками, включаем планировщики, включаем там всякие еще вещи, чтобы текущее состояние как-то стабилизировать и снизить. Но мы не можем смотреть, какая штука заключается парадоксальная. Мы не можем отнять у него работу, да, которая выполняет определенные функции. Наша задача выяснить, какие функции несет для него работу. И когда мы это выяснили, мы стараемся найти, как еще он может вот эти закрыть, вот, и тогда уже можно по поводу работы как-то решать вопрос в сторону снижения интенсивности. Целеполаганием опять же занимаемся. Вот. Ну, соответственно, сегодня мы с вами будем говорить о созависимости. А, еще вопрос-то есть, нет? Правильно я поняла, что в принципе курить в зависимости от вина, и в течение жизни она может мутировать из химической, не химической, из азикты, из бегари, водившая. Да? И да, в принципе разницы никакой нет, только она может видоизменяться в зависимости именно от ситуации. Вот, вот это корень всего, да, именно так оно и есть. Мало того, у одного человека в один момент времени могут наличествовать несколько зависимостей. Вот. Это симптом, коллеги, это симптом. Корень лежит глубже. Корень – это зависимая личность со всеми вытекающими. И вообще, тогда как вообще с такой зависимой личностью? Ну, мы же только что проговорили. А, ну, тогда все просто сегодня. Тогда стратегии, в принципе, одни и те же. Конечно. Стратегии просто берем одни и те же. Стратегии одни и те же, просто симптомы разные. Поэтому конкретные задания конкретному человеку, которые мы будем давать, они будут разными. А суть одна и та же. Самооценка, отношение к себе, недостаточная забота о себе, сверхконтроль, проблемы с детско-родительскими отношениями, которые лежат глубоко и в корне всего этого. Часто повреждения на довербальном этапе, тогда нам без акта и телески вообще не обойтись. Если как бы, в более позднем периоде времени, то тогда можем уже спокойно классически работать там тоже когнитивки или там, ну, как считать, чем хотите. Пожалуйста. Но, на мой взгляд, зависимыми без подключения вот таких вот поведенческих штучек типа там, плана дня, планировщика, релаксационных упражнений, поиска альтернативного поведения, да, не обойтись. То есть аналитическая часть работы, ресурсная. Ну, короче говоря, я бы, если вот так вот структурировать, сказала бы, что зависимым надо работать так. То есть мы анализируем, как он дошел до жизни такой, и прорабатываем вот какие-то вещи из прошлого. Соответственно, в текущем состоянии мы даем ему ресурс, и мы разрабатываем с ним вместе стратегию, чего ему дальше делать в поведенческом плане, через осознание. Вот. Все. Ну нет тут волшебства. Тут просто одна работа, и работы много. И не забываем, что если у него текущее состояние настолько дискомфортная, что требуется назначать медикамент, значит, брать и назначать, ну, или отправлять специалисту, который это делает вместо вас. Соответственно, здесь в институте у нас принимают несколько людей, которые могут выписывать рецепты. Соответственно, ну, некоторые психиатры, особенно те, которые в КНД работают, тоже имеют доступ к рецептам. А проблемы обычно возникают у госпитальных врачей и у, соответственно, научных сотрудников заведений, которые вот, не всегда имеют возможность. Но многие находят этот способ выкручиваться. Поэтому ищите контакты с психиатрами, с нормальными психиатрами, которые грамотно владеют психофармакотерапией. Но сразу могу сказать, что я бы делала ставку на все-таки научных сотрудников вот, там, нашего заведения, там, нашего отдела, да, отдела Гуруевич. У нас много народу, и все берут за прием разные деньги, и как бы со всеми можно договариваться. Отдел Мостолова, там тоже все очень хорошо знают психофармакотерапию, и там тоже очень много молодых специалистов, которые тоже берут за прием не очень большие деньги. Ну, медицинцы иногда это бывает актуально, и которые тоже грамотно, по крайней мере, понимают, там, какой препарат чего даст, побочные эффекты, там, бла-бла-бла, смогут подобрать хорошо и проследить, чтобы все было правильно дальше. Ну, короче, ищите. Бывают и в амбулаторном звене тоже хорошие специалисты, но здесь на самом деле надо просто смотреть. То есть вот раз вы отправили человека, посмотрели, чего он назначил. Вот. Что-то вы уже понимаете. То есть если вы отправили человека, про которого вы понимаете, что там просто глубокая депрессия, он пришел у вас с назначением метриптилина и сонапакса, говорите этому доктору привет, больше к нему не отправляйте. Ну, то есть амбулаторным пациентам трициклики типа амитриптилина, меллипромина, клумипромина назначать нельзя по сегодняшним стандартам терапии. Да? То есть у нас базовые препараты назначаются, это ингибиторы обратного захвата серотонина, препараты двойного действия, ну и еще там ряд современных препаратов других групп, которые хорошо переносятся, дают маленький риск межлекарственных взаимодействий и ну, дают нормальный, короче говоря, при этом эффект. Да? То есть если вы отправили к психиатру, он от него пришел с назначением коаксила, тоже говорите до свидания. Да? Ну, как бы, то есть надо уже просто самим немножечко понимать. Вот психологам все равно психиатрию, да, мне кажется, должны по... Что? Где психологам что можно почитать, чтобы хоть как-то... Ну, я же сказала, психолог. Психиатрия Коркина, Лакосина, Личко. Соответственно, психиатрия Каплана и Седдека. А что касается лечения, то мне трудно сказать. Вот нет какой-то одной книжки, где были бы четко прописаны все бейслайны назначения терапии по современным стандартам. Не знаю, разве что ходить на конференции, слушать, чего дают. Что поймете, то поймете. Остальное, как бы, значит, было неважно. Читать какие-то публикации, журналы читать. Но я не знаю как. Потому что нет такой одной книги. Вот когда там, условно говоря, там были на дворе 80-е, начало 90-х, вот был учебник Аврупского, там позже был учебник Мостолова по психофармакотерапии. Сейчас нет ничего. Вот ничего нет. Вот, насколько то актуально? А? Насколько? Нет, не насколько вообще. Не насколько. Уже все уже тема ушла, уже все совсем по-другому. Вот, поэтому, ну не знаю, слушайте, что вам говорят преподаватели. Не знаю, где искать. То есть я статьи читаю на PubMed, я слежу за исследованиями. Я подписана на новостную ленту разных медицинских новостей, смотрю, там, где чего как происходит, то есть там, где кто чего наисследовал, чего там вышло, сравнительные исследования. Но мне это надо, я психиатр, вам это не надо. Как-то так. На самом деле просто определитесь с парочкой, троечкой психиатров, которым вы доверяете, с ними работайте. Вот это, наверное, самое правильное. Вот. Еще вопросы? Борисовка есть? По зависимости? Ну, смотрите, какая же каким-то образом. Вот когда, да, когда я писала свою диссертацию, у меня там группа зависимости, группа риска сформировалась совершенно четко. То есть это были молодые мужчины, которые не состоят в браке, продолжают обучение и так далее. Ну, просто статистически так и получилось, да. Но на самом деле группа риска, безусловно, это подростки, потому что, ну, понимаете, да, из аналитических всех дел, да, эго недостаточно сформировано, просто в силу возраста. Да? А плюс юношеский максимализм, ах так, а все пропало, пойду там, убегу. Вот. А, то то есть инфантильные черты личности, незрелая личность, которая гораздо легче влетает в зависимость, чем личность более зрелая, у которой больше стратегий совладания уже существует к этому периоду, которая умеет фактически стрессу противостоять не только уходом, да, но и сопротивлением. Вот смотрите, в телеске вот это очень хорошо показывается. Вот воспитание в созависимой семье приводит к тому, что у ребеночка, ну, там, выросшего взрослого, стратегия реакции на стресс – это уход. Ну, условно говоря, то есть держишь вот так вот клиента, да, за плечи, говоришь, ну, давайте, сопротивляйтесь, делайте что-нибудь, вам комфортно? Нет. Он уходит вниз и вбок, вверх и в сторону, ну, неважно, он уходит, он не сопротивляется. Стратегии сопротивления нет, уход. Вот. И, соответственно, то, чему нам нужно научить, это как раз сопротивляться другой стратегии, какой-то еще дополнительной, чтобы было хотя бы две. Бегство и сопротивление, а у них только бегство. И поэтому они убегают в зависимость легко и непринужденно. То есть, в принципе, можно сказать, что у него стратегия ухода, да, если они являются сомнением. Ну, это да, это один из ключей. Основной диагностический, да? Это один из ключей, ну, один. Много всего, да. Один из ключей – это основная стратегия совладания, да, это, со стрессом, это стратегия ухода. То есть то, чему он научился в родительской семье. Еще вопрос? Зависимость. Зависимость. Ну, поехали. Смотрите, фактически вот то сейчас, что я вам буду рассказывать про созависимость, оно во многом совпадает с зависимым личностным расстройством. И сразу вот сделаю отсылку. Вот есть книжечка Аарона Бека, он с авторством Фрименом, «Когнитивная терапия личностных расстройств». Вот там есть очень подробно, хорошо и структурно про когнитивные особенности зависимого личностного расстройства и чего с этим делать, если вы работаете в когнитивно-поведенческой модели. Очень хорошо, очень структурно, ясно, четко описано. Просто прочитайте для себя, будете знать. Мне кажется, это очень важно. Я это даю на другом семинаре, и здесь я просто могу вас отослать к литературе. Читать умеете, читаете, не умеете, приходите на семинар. Значит, какие там ключевые вещи? Да, и еще, смотрите, тоже я легкое отступление в сторону. Как вы понимаете, когда человек у себя, там, ну, не знаю, там, детских лет, осознает там, ну, какой-то недостаток, да, очень часто он его пытается компенсировать, и очень часто он на этом пути компенсации влетает, как бы маятник откачивается в противоположную сторону, и возникает так называемая гиперкомпенсация. И, допустим, люди неуверенные в себе, да, люди очень сильно зажатые и комплексующие, часто внешне, наоборот, производят впечатление, да, раскрепощенных, таких уверенных. Так бывает, встречали? Но на самом деле в глубине он сильно всего боится, и вот так, эта гиперкомпенсация, она поглощает бешеное количество энергии. Она очень сильно энергозатратна. То есть это не та спокойная уверенность, которая идет от силы, а это уверенность, которая держится на самом деле на вот сжатых зубах, очень сильном напряжении, там, я не знаю, плечевого пояса, поясницы, если опять же апеллировать к телеске и прочих всяких-то вещей. Вот. Идите к Калошине на семинар по телеске. Я, кстати, тоже приду, потому что надо какие-то базовые вещи получше, мне кажется, послушать. Я посмотрела расписание, у нее в феврале чего-то будет, и в июне будет очень много здесь, вот в институте. Значит, так вот, человек как бы гиперкомпенсируется. И вот первый пункт, собственно, который я вам хочу сказать, я почему специально оговорилась ранее, да, то есть есть такая черта у созависимых, неспособность принимать каждодневные решения без помощи со стороны. И этот момент человек часто как бы гиперкомпенсирует, принимает решения, там, я не знаю, быстро, не задумавшись методом научного тыка и так далее, а потом как-то рационализирует, почему он сделал именно так и не это. Хотя на самом деле проблема в том, что вот трудно ему. Ну, иди. Вот. Если, соответственно, нет вот этого, и еще эта гиперкомпенсация, она может в каких-то аспектах жизни как бы быть, а в каких-то нет. И очень часто, смотрите, если взять, ну вот так вот, семейные отношения, да, там, межличностные отношения какие-то, отношения с друзьями и отношения, например, с коллегами по работе, какие-то рабочие дела. Как вы думаете, где, скорее всего, у зависимого, за зависимого будет проблемная зона в первую очередь? Конечно, семья. Конечно, семья. Потому что все эти паттерны там родились, до какой-то степени они распространяются на смежные области, но там человек в силу своего социального развития как-то с ними научается справляться, получает какие-то другие купные стратегии. И, кстати говоря, у зависимых, у созависимых, которые успешны в социальной жизни, там на работе, например, да, вот с ними работать легче. Потому что у них есть уже хотя бы какой-то опыт успешного совладания, и в принципе можно работать над тем, чтобы научить человека перенести этот опыт на семейные отношения. Это трудно, это долго, это требует сил, но это возможно. Сложнее, когда этого опыта нет нигде. Вот. Принцип понятен? Хорошо. Вот, значит, классические зависимые, созависимые, значит, не способны принимать каждодневные решения с помощью со стороны. И тогда что получается? Раз он сам их не принимает, он приглашает других, да, в треугольник Карпмана, спасти его и принять эти решения за него. И он принимает чужой план жизни, чужие системы ценностей. Он не ощущает себя счастливым, потому что внутренние установки не всегда соответствует этому чужому выбору. Вот. И часто вот, самая, наверное, такая вещь, с которой, ну, мне лично почему-то чаще всего приходится сталкиваться, это когда приходит молодой человек или молодая девушка, в возрасте там 20 плюс, который или которая, в общем, выбрали свою специальность, да, в соответствии с желаниями родителей. Так будет лучше для тебя. Да? То есть вот зависимых, я считаю, надо в обязательном порядке направлять в том или ином виде на тренинг ассертивности или уверенного поведения, чтобы они просто вот впитали хотя бы там вот этот основополагающий момент, что я имею право быть свободным от доброй воли других. Вот, потому что это будет лучше для тебя, я знаю, доверься мне. Вот эта тема, она знакома им с детства. И ну вот я помню, там где-то, наверное, в конце 90-х, да, у меня был крайне неудачный опыт работы, но я тогда еще была, собственно, начинающий специалист, и, наверное, если бы там с той пациенткой я работала в своем сейчасшнем состоянии, у нас были бы другие результаты, но мне хочется так думать. Но тогда, на самом деле, терапия закончилась провалом. Вот, у меня была созависимая девица, у которой был фактически замкнутый круг. Она работала бухгалтером, ненавидела свою работу, профессию тогда-то для нее выбрали родители, то есть она там хотела что-то другое, я уж не помню чего, но вот родители сказали, что ну то, что ты хочешь, тебя никогда не сможет кормить, и вообще, а вот иди вот там на вот этот факультет этого вуза, и вот будешь бухгалтером, вот у тебя будет профессия, которая тебя всегда покормит. Девка ненавидела цифры вообще, ненавидела, и для нее вот этот 8-часовой рабочий день это был просто вот такой восьмичасовка ненависти. Ненависти к тому, что она делает, ненависти к результатам своего труда, ненависти вот ко всему, что это окружает. Да? Вот. А, соответственно, подзаряженная этой ненавистью, она пыталась как бы компенсироваться в личных отношениях с таким трендом, что если я найду себе достаточно обеспеченного партнера, там, наверное, супруга, да, то тогда я смогу не работать вообще и избавиться от этой штуки. Ну и представьте себе, что вот такая девка бросается на мужиков. Что они делают? Убегают. Конечно, они убегают далеко сразу. И кого она выбирает? Нет, она выбирает, во-первых, аддиктов избегания, само собой. А во-вторых, она выбирает людей, ну, короче говоря, априори зависимых, работоголиков, алкоголиков, аддиктов избегания. То есть это как бы коню понятно, да? Вот. А во-вторых, она начинает так с ними себя вести сразу, что они очень быстро как бы делают ноги. Вот. И я пыталась с ней работать вот как могла там на тот момент, там 10 лет назад. Вот. И ну, то, что, наверное, хорошего я сделала на нее, я ей подобрала антидепрессанты. Вот чем все-таки психотерапевты и врачи в плюс отличаются от психологов, мы можем хотя бы вот это. Вот. Я ей подобрала антидепрессант. На фоне антидепрессанта старалась с ней заниматься психотерапией, насколько я тогда понимала, там, как это нужно правильно делать. Вот. И фактически за 4 месяца терапии мы с ней в психотерапии не сдвинулись никуда. Вот вообще никуда. Мы остались ровно там же, где были. Я старалась делать какие-то интервенции, я работала с родительско-детскими отношениями, я работала над ее самооценкой. На тренинг ассертивности она, к сожалению, не пошла, и я какие-то элементы ей давала вот в рамках индивидуальной терапии. Вообще, как вот об стену горох. Надо было работать лучше. Но тогда я толком не владела ни артом, ни прелеской, не любила я все это ясеньянство со всеми вытекающими. Я хотела с ней работать классически в когнитивке, а поскольку там было довербальное повреждение, этого было делать нельзя. И в итоге она ушла на антидепрессанте и все. С ощущением, что его надо пить всю оставшуюся жизнь, чтобы просто мочь жить. Что с ней дальше было, я не знаю. Я пыталась через полгода ей написать письмо, но у нее там ящик уже как-то был не этот. Вот, и телефон она тоже поменяла. Но вот так. Такая вот неудача, которую я помню до сих пор. Поэтому пришлось осваивать смежные технологии, чтобы с подобными клиентами уже уметь работать. Вот. Собственно, эту историю я рассказала вам в качестве примера, как вот этот вот выбор родителей будущей специальности. Да? А, да, я забыла уточнить, еще я, собственно, сначала начала, потом отскочила в сторону. Она была в тупике. То есть, чтобы приобрести другую профессию, да, нужно было время, нужно было ресурсы какие-то финансовые складывать, да, а ее профессия кормила вот только-только. Потому что, чтобы она кормила больше, надо было работать по этой профессии больше, лучше, да, и двигаться вверх по социальной лестнице. Это для нее было неприемлемо вообще. Вот. Соответственно, получать какое-то второе высшее, на что? Если профессия ее кормила как бы вот ровно вновь. Тупик. На самом деле, ну я не знаю, если вот вы знаете, как вообще в принципе можно это учить, я нет. Она тоже не знала. Вот. Итак, чувство дискомфорта, когда человек находится в подобной вот этой девице ситуации. И вот эти подавленные отрицательные эмоции могут появляться в виде злости и агрессии, да, после которых идет вина и стыд, в виде депрессии, в виде тревоги и так далее. Дальше. Значит, соглашательская позиция. Когда человек соглашается с окружающими, не сопротивляется, не анализирует ситуацию. Ну и в серии «Партия сказала надо», комсомол ответил ей. Если вы помните, в конце 80-х одна из КВНовских команд выдала там такую тему, типа «Партия сказала надо», комсомол спросил «Кому?». Вот. И я вот этот пример часто привожу как раз, что зависимая модель – это «Партия сказала надо», комсомол ответил ей. Когда у нас включается взрослый, да, когда у нас включается эго, когда у нас включается мозг вообще, понимание здесь и сейчас, партия сказала надо, там снова спросил, кому? Давайте поговорим об этом, да. Вот. И вот это на самом деле здоровая позиция. Дальше. Зависимый, как правило, во-первых, не умеет отстаивать свои интересы и защищать свою точку зрения, а во-вторых, он боится это делать. Потому что боится, что если он скажет свое «вя», это приведет к разрыву значимых отношений. И, кстати, иногда его страх или ее страх не совсем оправдан. Но он есть. И приводит к тому, что человек соглашается, и потом его дискомфорт углубляет. А здесь какие-то фиксации возможны? Потому что вот у меня был такой случай, что когда человек с позиции взрослого не умел ставить свой интерес. Но если какой-то должен выходил из себя и просто уничтожал тебя как личность, а не просто говорил. Конечно. Он влетал от критического родителя, да. Преследователя, да, и оттуда мочил. Я начальник, ты дурак. Да. Это не совсем гиперкомпенсация, это другое. Но по сути, наверное, можно сказать и так. То есть для него внутри это как бы да, я могу сказать нет. У меня есть чудненькое упражнение, которое я когда-то позаимствовала, собственно, тренинга ассертивности, нацеленное на умение сказать нет. И мы вот сейчас как тему про созависимость теоретическую закончим, ваши мозги немножечко погрузим, мы разобьемся в троечки, это упражнение поделаем здесь и сейчас. Оно хорошее. И оно как раз нацелено на то, чтобы уметь отстоять свою границу, сказать нет, оставаясь при этом структурно во взрослом, не влетая ни в ребенка, ни в родителя, а вот оставаясь здесь и сейчас. И результат, что сам чувствуешь себя более или менее комфортно, и того, кому отказываешь, не обижаешь, потому что, ну, как бы, что обижаться на факт? Обижаются на отношения, да? А взрослый человек вообще не обижается, а делает вывод, да. Так, дальше. Зависимость вообще на самом деле самая интересная тема, мне кажется, во всех этих делах, потому что она является подоплекой всего. Любой зависимый, от чего бы он ни зависел, в корне своем он созависимая личность. И созависимость или зависимость отношений есть у него всегда. Какие-то элементы. Может не быть всего набора, но здесь, там, тут, вот все равно что-то будет прорываться. Это можно заметить. Дальше. Причем вот я вот сейчас вот вам расскажу, да, вот третий пункт. Это неспособность составлять и притворять в жизнь собственные планы и инициативы. Человек, выросший в созависимой семье и обретший работоголичную аддикцию, как вы думаете, умеет составлять и притворять в жизнь планы и инициативы? Еще как. Но он-то умеет делать где? На работе, конечно. А в семейной жизни у него с этим беда. И он не умеет даже вот выбрать, там, условно говоря, эта девушка или вот эта девушка. И выбирая между двумя девушками, он идет и пьет. Например. Вот тоже вот, ситуация одного из моих клиентов. Очень успешный в социальном плане, очень много работающий, достигший там чего-то там по своей карьерной лестнице. А в личной жизни череда неудачных отношений. И, значит, на какой-то очередной момент времени, вот у него есть там две девушки, которые ему интересны, между ними надо сделать выбор. Вот, вот уже назрела тема, вот надо сделать выбор. Выбрать или это, или это. И как только до выбора дело доходит, он его не может делать, покупает себе алкоголь, запирается дома и пьет. Ну, то есть вот это способ бегства от принятия решения. То есть заметьте, как красиво сочетаются аддикции. Работогольная, да, зависимая, с элементами избегающей, и алкогольная. И вот таких конгломератов мы будем встречать сплошь и рядом. Такие конгломераты. Вот. Так вот, вот эта самая неспособность составлять и притворять в жизнь собственные планы и инициативы, она приводит к тому, что человек начинает сомневаться. А как это оценят другие? И вот это вот, что сказала нам княгиня Мария Алексеевна, да, внешняя оценка, она существенна. А все почему? В детстве родители, да, так себя вели, оценивали личность, а не поведение. И мало давали позитивного подкрепления. И вот он результат. Да. Важно, что скажут другие, потому что только это дает возможность почувствовать себя лучше. То есть то, что сам осознал, я сделал хорошо, я молодец, не работает. Надо, чтобы кто-то сказал, ты сделал хорошо, ты молодец. Вот. И если человек думает, что вот меня плохо оценит, лучше я вообще этого не буду делать. Он может начать какую-то активность, при этом будет 1 500 000 раз советоваться с окружающими. А в итоге люди от него устанут, станут давать советы, лишь бы отвязался. Соответственно, действия собственные вообще тогда остановятся. Человек не реализует себя. И вообще созависимые часто делают то, что им неприятно, то, что им не нравится, но они себя убеждают в том, что им это нужно, чтобы понравиться другим. И вот это вот стремление понравиться другим, оно на самом деле связано с зависимым. И давайте еще немножечко вот эта вот потребность во внешней оценке. Давайте чуть-чуть откатнем назад. То есть люди с различными акцентуациями, да, они же тоже могут быть зависимы. Помним о том. И нам очень часто, как вы думаете, какая акцентуация у тетенек зависимых будет встречаться нам чаще, чем все остальные? Встреча. Конечно. Сегодня это скажем гистрионическое. Ну, да. Вот, на самом деле, это тоже элемент вынужденности, да, потому что девочка, растущая в созависимой семье, часто приобретает вот эти истероидные, да, гистрионические черты для того, чтобы выжить. Никто не был у Исаулова на семинаре по транзакту? Да? Вот он там очень хорошо дает, были, да? Нет, вот он идет. А, вот он идет. Ну, блин, ну сходите уже, сходите. Когда-нибудь сходите, потому что вот эти базы он дает хорошо. Вот. Там есть такая тема по поводу приобретения человеком в детстве стратегии для выживания и стратегии для адаптации. Я вам этого здесь, в рамках этого семинара давать не буду, но это вам надо знать. Вот любой маломальский грамотный транзактник вам это способен рассказать внятно. Вот. Я просто хочу обмолвиться о том, что стероидные черты, как стратегию для адаптации, маленькая девочка очень часто приобретает в созависимой семье. Вот. То есть демонстративно делает что-то, что вы похвалили, ведет себя гипертрофированно эмоционально, чтобы привлечь к себе внимание, которого недополучает. То есть это для того, чтобы вот нормально себя чувствовать. То есть это так, она подсознательно когда-то выработала эту стратегию, чтобы чувствовать себя лучше в родительской семье. Вот. И выросшие такие девочки там, кто-то научается использовать эти свои черты, да, идя там, я не знаю, там, в актрисы, в преподаватели, там, еще куда-нибудь там, вот, ну, на телевидении. Там, где это можно проявить, это было бы уместно. Вот. А те, кто не находит такой ниши, где это можно было бы проявить, это было бы уместно, к сожалению, проявляют это во всех других местах к вящему неудовольствию окружающих. Да? Вот. И да, возвращаемся обратно, собственно, к связи между потребностью во внешней оценке, понравится другим, чтобы это была внешняя позитивная оценка созависимости. И в итоге созависимые делают все, чтобы быть незаменимыми, что другие могут положиться на них, чтобы ценили их за это. Да? То есть это вот желание продемонстрировать всем, что я вот, давай, обопрись на меня, я надежный или там надежная, я буду с тобой. Да? А по сути дела, это пустые обещания, потому что энергии-то нет. Потому что как только человек оказывается здесь, следующий шаг у него какой? Вот сюда. И это неизбежно. Вот. Фактически человек взваливает на себя определенный груз и его радостно несет. А потом он истощается и его сваливает. И, соответственно, тот, кого он спасал, или та, кого он спасал, прилетает в СТ и говорит, так ты сволочь, обещал нести, и где ты? Ну, понятно, да? И обращается спасателя в жертву того, кто предлагал помощь. Это мой крест, и я его несу. Да, о, да, также классическая фраза жен алкоголиков, это мой крест, и я его несу, да? Угу. Так вот, когда созависимый ощущает себя в одиночестве, ему настолько дискомфортно, что постоянно нужна какая-то коммуникация. И вот эта постоянная необходимость поддерживать отношения с другими, без которых есть чувство растерянности, тревожности, заставляет вступать в сомнительные, порой даже деструктивные контакты. Очень часто это контакты с другими зависимыми. Почему, собственно, из созависимых семей девочки и мальчики гораздо легче попадают в маргинальные компании. Вот в том числе и поэтому. Потому что маргинальные компании, как правило, гораздо более толерантны, чем какие-то другие. Да? Дальше. если отношения, даже самые непродуктивные, казалось бы, заканчиваются, разрушаются, нарушаются, зависимые чувствуют себя опустошенными. И они переживают этот разрыв как драму, потерю опоры. И это сопровождается растерянностью, какой-то потерей, там, не знаю, способности правильно оценивать реальность. Вот. И начинают искать то, чем можно было бы это заменить, какие-то новые контакты. И они порой оказываются еще более разрушительными. Вот. И находясь в контакте, они боятся, что эти отношения разрушатся. И от страха очень сложно от этого освободиться, потому что тогда будет самостоятельно, а это пугает. Тогда будет одиночество, а это пугает еще больше. С этим всем связано, да, страх получить отрицательную оценку. Такая гиперчувствительность, ранимость к критике. И реализация всевозможных активностей, нацеленных на избегание критики. Критика ранит созависимого гораздо больнее, чем условно здорового, потому что она сразу бьет на личность. Вы помните, я вам рассказывала в самый первый день про психоаналитическую концепцию вины и стыда? Так вот, здоровый человек воспринимает критику, даже если она, как, грубо говоря, нацелена на личность, да, он так фильтрует и говорит, ну, типа, условно говорит, да, для себя, что, да, вот он сказал вот это, да, типа, имея в виду, что я дурак. На самом деле, я знаю, что я не дурак. Я вот ошибся в расчетах, просчитался. Да, это я сделал неправильно. Но это не делает меня дураком. Мне это нормально. Ошибку мы исправим. А принцип понятен, да? То есть он не относит критику к своей личности, к поведению, да. Критика бывает конструктивная, поведение можно изменить, считает здоровый человек. А созависимый критику относит сразу к своей личности, к ее ядру. И вот это ощущение «я плохой» нарастает. И желание вскопаться под плинтус еще на метр, оно усиливается. Поэтому критику они не переносят, а раз. И еще один момент, которого у королевства почему-то нету, это то, что вот есть такое когнитивное искажение, вот об этом, кстати, есть хорошо у Бека, называется персонификация. Это отношение к себе каких-то, в принципе, личностно-нейтральных высказываний. Вот для зависимых это свойственно очень даже. Персонификация. Ну, то есть, вот если когнитивкой будете заниматься, там есть ряд моментов, да, то есть, когда люди, скажем так, из-за своих личностных установок немножечко искажают реальность. И звучит какое-то высказывание там о чем-то, а человек его относит к себе. Я даже не знаю, какой вам пример привести, сейчас попробую. Ну вот недавно там, да, моя сестра, ну, кого-то любитель, присылает мне ссылку на форум, просто чтобы я посмотрела с точки зрения специалиста, что там происходит, потому что она не поняла. Пишет там одна собаководша, вот свое мнение там о выставке, которая там прошла, о собачках и их характеристиках, и вообще свое мнение о том, куда этой породе надо двигаться в направлении дальше. Ну, то есть такое аналитическое заключение, как бы человек сказал, вот я думаю так. Да? То есть там не звучало оценок, там это хорошо, это плохо, а вот какое-то вот такое вот свое аналитическое мнение выставило. Следующее пишет там девушка какая-то, другая, да, которая восприняла вот это вот, в общем-то, совершенно нейтральное сообщение как личный наезд, личное оскорбление. И в ответ, соответственно, влетела сюда и давай, значит, там мочить, да ты там дура, ты ни в чем не разбираешься и вообще и все такое, да? То есть вот на самом деле примерно это произошло. То есть к ней не относящееся совершенно нейтральное какое-то там сообщение она расценила как личную нападку. Вот это и есть персонификация. Отнесение к себе каких-то на самом деле личностно-нейтральных вещей. Вот. И, к сожалению, для созависимых вот эта тема, она звучит очень остро. Вот. И, ну, про критику это уже понятно. Критика уж там уж совсем. Да? Значит, вот эта внешняя направленность, или, если хотите, внешняя референтность созависимых, это как раз вот еще раз подчеркиваю, что в первую очередь это аддикция отношений. То есть созависимые используют отношения с другим человеком, так же, как, допустим, там, химические там, или нехимические аддикты используют аддиктивный агент. То есть для них отношения это аддиктивный агент. Вот. И процесс возникает на фоне того, что у них нет вот этого развитой концепции «я», нет вот этого внутреннего ощущения собственной значимости, собственной ценности. Поэтому нужна внешняя референция, нужен психологический контакт с другими, чтобы избежать внутреннего хаоса. Вот. И они себя не чувствуют. И из-за этого трудности у них в самовыражении, в том числе в глубоких интимных отношениях. И поскольку нет вот этой вот глубинной концепции «я», не получается проявить свои истинные чувства. Ну, алекситимия еще свойственна для них в том числе, да? Но алекситимия – это способность образовать, а здесь она гораздо хуже, глубже. Когда мы говорим вообще об алекситимии, как о черте, свойственной практически всем зависимым и созависимым, мы должны понимать, что алекситимия – алекситимия родина. Точнее, у дома есть разная степень выраженности. Где легкая – это я вот чувствую, но не могу выразить словами, меня этому не научили. И здесь, собственно, решать эту проблему легко. Терапевт предлагает спектр. То есть давайте попробуем найти то слово, которое характеризовало бы то, что вы чувствовали в той или иной ситуации. И вы перечисляете гнев, страх, боль, тревога, раздражение, смятение, там еще что-то. В общем, перечисляете, вот что больше похоже, спрашиваете вы. Ага, вот это. И рассказываете, например, о том, что, ну вот смотрите, раздражение, на самом деле, это тот же гнев, да, который просто выражен немножко. Но это та же маленькая. Или вы говорите, что вот обида, это ее можно обычно разложить, потому что обида, как правило, это гнев на того, кто обидел. Вот. Боль, меня обидели. И иногда это еще бывает и собственный гнев на себя за то, что я там в этой ситуации не повел себя так, как нужно. Да? То есть вот мы раскладываем, мы объясняем, мы учим. Это хорошо с теми, кто эти эмоции, по крайней мере, там хоть как-то понимает. А когда их просто буря, которую человек может сказать одним словом, мне плохо, или там дискомфорт. Вот. Вот там уже гораздо сложнее, да? Работать, ну что-то тоже можно. Но там уже надо идти просто другими путями. Вот. Дальше. В итоге, поскольку у созависимых есть определенные трудности в отношении контактов с другими, они оказываются в ограниченном поле контакта. Кем это поле ограничено? Такими же аддиктами, как они сами это понимают. Вот. И созависимые очень любят прилипать, как бы примыкать к другому, без которого они не могут выжить. То есть эта вот тема про спасателя, спасителя, она звучит очень ярко, собственно, всю жизнь красной нитью проходит. То есть с одной стороны там идет, что да, типа мне нужен спасатель, а с другой стороны, посмотри на меня, я опора, я готова тебя или готов тебя спасти. Вот это все как-то так. Существует одновременно. Как там? Единственная борьба противоположности, да, законы диалектики, помните, кто это что учил? Или дальше. Так вот, отношение прилипания, примыкания к другому, без которого нельзя выжить, оно, такая связь обеспечивает чувство безопасности. И за это чувство безопасности, да, мнимый, ну и ладно, человек готов платить любую цену. И вот эти отношения прилипания, они очень своеобразны. Они не развиваются, они статичны. Потому что там нет взаимного обогащения. И созависимые в этих отношениях себя не выражают, не реализуют. И эта схема очень затратна по энергии, по времени. Границ нету, референтность внешняя. Зависимый не знает, где заканчивается его личность, начинается личность другого. И не имея способности по-настоящему переживать то, что он чувствует сам, он оказывается под сильным влиянием эмоций другого. И это и депрессия, и злость, и озабоченность, и раздражение, и счастье. И они заимствуются у других. И дифференцировать моя это эмоция или его созависимый не может. И, допустим, там другой член семьи приходит домой угнетенным, созависимый испытывает аналогичное состояние, даже не понимая, что это угнетение принадлежит другому. Он не научен пользоваться собственным эмоциональным состоянием. Вот. Но и такому растворению границ, надо сказать, способствует не только дисфункциональная семья, в которой человек вырос, да, но и, собственно, то, что происходит в обществе, в школе, на работе, где человека учат думать и чувствовать так, как ему говорят. То есть фактически мы имеем дело, сейчас, к счастью, уже в меньшей степени, но все равно, эдакий культуральный тренинг созависимости дает нам наше общество. Но сейчас меньше, раньше больше. Вот. И раз уж мы говорим о культуральном тренинге, здесь надо отметить, что разные культуры вовлечены в этот процесс в большей и меньшей степени. Вот. В любом случае человек в таких раскладах обучается тому, что вот эта вот точка, да, точка, с которой точка отсчета, да, точка референтности, да, она может быть внутри, интернальная и экстернальная, что точка отсчета, да, для мышления, чувств, восприятия, знания, она внешняя по отношению к «я». На самом деле она должна быть внутри, это понятно. Но в нашей культуре, опять же, нас воспитывают без границ, потому что для того, чтобы иметь границы, да, точка отчета должна быть внутри, она должна быть интернальной. Референция должна быть интернальной. Человеку надо сначала научиться знать то, что он чувствует и думает изнутри, и потом уже относиться к миру с этой позиции. Аддикты так не умеют. У них нет вот этой внутренней точки отчета. Нет границ «я», нет ощущения «я», проблемы с идентичностью. Вот про идентичность — это вообще отдельная тема, но она такая, как в психоанализе, хорошо этот концепт разработан. Сейчас к нему стали апеллировать постоянно, вот в первую очередь, те специалисты, которые зависимо работают. Вот. Итак, соответственно, для того, чтобы иметь возможность выстраивать по-настоящему глубокие интимные отношения с другим человеком, нужно, чтобы были свои чувства. Нужно, чтобы было чувство собственного «я». Если его нет, то при приближении к другому человеку появляется опасность быть поглощенному. И вот это отсутствие границ собственного «я» делает невозможным здоровое, полноценное функционирование, да? Полноценный контакт с другим человеком. Потому что иначе происходит спутанность, смешение, поглощение. Вот. И созависимые лица с проблемными границами, вот как раз они, вот еще раз, да, про персонификацию, стремятся персонализировать все происходящее вокруг, считая, что это имеет к ним прямое отношение. Принимают на себя ответственность за все происходящее. Например, ощущают вину за плохое настроение у другого члена семьи. Вот. Тоже вот пример хотела, наверное, привести про вот эти границы. Очень часто в созависимых семьях вот эти границы личности, они просто настолько легко нарушаются всеми участниками. Ну, например, там для супруга или супруги в порядке вещей там заглянуть в почту там, партнеру, да, или в сотовый телефон, почитать смс-ки, почитать там, ну, какие-то там личные записи, залезть там в сумку, залезть в карман. Ну как бы за надом же. Мне было нужно, там я это сделал, говорит человек. И я думаю, что у него на работе кто-то есть. Вот сейчас у меня есть пациентка, с которой мы обучаемся выстраивать границы. И не лазить в мужний компьютер, не читать его айску, скайп, почту и телефон. И придумываем с ней копинг-стратегии. Вот что надо себе сказать в тот момент, когда ручка тянется, ручонка загребущая телефон. Вот что себе нужно сказать в этот момент, чтобы остановиться и не сделать этого, не нарушать границы. А муж обижается, оскорбляется и грозится уйти, если она будет продолжать это делать. Его можно понять, мужа, в общем-то. Вот. А для человека, выросшего в зависимой семье, вот это отсутствие границ. Вот тебе мой телефон, смотри, а давай я твой посмотрю. А человек, у которого границы все равно, говорит, не надо. Это мой телефон, а это твой телефон. Я в твой не полезу, а ты в мой не лазь, это мои границы. Вот. А, сталкивались с подобным? Сталкивались. Или там мама носит тачку полностью, потому что я там что-то нашел. Вот, вот, вот, да. Или, значит, там мама лезет к сыну-подростку в сумку, якобы положить ему ручку. Вот зачем сыну-подростку класть ручку, спрашивается, в сумку? Что, сам не может ее положить, да? Вот, не может, конечно, да? А при этом она удивляется, почему он у нее игроманом-то стал. Да потому что границ нету. Находит там презервативы и выдает сыну. Какого хрена в сумку полезла? Вот зачем? Вот это вот тема про комнату синей бороды, вот мне кажется, это вот часть как раз, я своим зависимым клиентам эту байку про синюю бороду периодически пересказываю в лицах и красках. И потом задаю вопрос, зачем вторгалась в границы? Зачем? Что хотела достичь? Вот за что боролась, на то и напоролась. Вот. И здесь то же самое. То есть личные границы другого человека, это его границы. И созависимым, во-первых, это трудно понять на ментальном уровне, а даже если начинает понимать, очень трудно потом уже перенести это все на поведение конкретное в отношениях. Но можно. Вот. Значит, с границами более-менее разобрались, да? Движемся дальше. Созависимые стремятся создать, значит, впечатление. Потому что внутренние точки отчета, да, эффективной внутренней референтности там нету. Им необходимо, чтобы другие воспринимали их так, как бы они сами этого хотели. И они хотят быть хорошими для всех. И они думают, что если другие будут воспринимать их уступчивыми, незаменимыми, с такими спасателями, они этим самым смогут контролировать других. И вся жизнь созависимых структурируется вокруг мысли, что они, он, она подумают обо мне. И главная цель – это угадать желание, ну, кого-то из значимых окружающих и удовлетворить его. Вот. И на самом деле они в этом преуспевают. Почему? Потому что на самом деле они же эмоции воспринимают чужие, правильно? И воспринимают их так, как будто бы они свои, да, то есть такая вот своеобразная очень способность к эмпатии. Вот. И они культивируют в себе вот эти способности, да, знать и чувствовать то, что нравится, не нравится значимым другим. И они считают, что если им удастся стать такими, какими их хотят видеть окружающие, то они будут в безопасности. И в созависимых отношениях вот это подстраивание и подыгрывание, оно оказывает плохую услугу. Вот. И, соответственно, в таком раскладе существующий рядом аддикт как бы развивается как микроб в чашке Петри, потому что партнер под него подстраивается. Понятно, да? Вот. То есть созависимые создают оранжерейную среду для прогрессирования аддикции в их партнерах и членах семьи. Они заботятся об окружающих, делают себя незаменимыми, играют роль мучеников. И они эгоцентричны по-своему, да, но у них эгоцентричность немножечко другая. То есть у окружающих создается мнение, что они очень даже альтруистичны. Но на самом деле форма эгоцентричности у созависимых, она в том, что они уверены, что все происходящее со значимым другим зависит от действий вот, себя любимого, да? Который центр Вселенной, куб Земли. Вот. И принимая на себя ответственность за то, что происходит вокруг, персонализируя все, они ставят себя в центр событий. И круг этой ответственности постоянно и непомерно расширяется. Они берут на себя ответственность за чувства других, за содержание их мыслей, за их жизнь. И это как бы такая мягкая, заботящаяся, но в то же время убийственная эгоцентричность. Потому что, несмотря на кажущуюся мягкость, зависимые ригидны. И их чрезвычайно трудно в чем-то убедить, предложить им альтернативу. Мы на это постоянно в терапии будем натыкаться. А вот теперь смотрите. Если вот такая мамашка воспитывает сына, большие ли у него шансы избежать какой-нибудь зависимости? Очень маленький. И если там еще хотя бы влияние отца в семье есть, то еще там как бы ладно, шансы есть. Вот, но там часто бывает, что отец или занят аддикцией, или просто устранился. И тогда все. Вот. И в этом случае кого он лечит? Систему. Маму. На самом деле здесь надо лечить в первую очередь маму. Слегка поправив маму, только тогда можно лечить систему. Вот. Потому что если начать работать с системой, когда такая патологическая мама, то мы далеко не уедем. Там маму надо корректировать. Вот. И на самом деле, я не очень люблю работать в системной семейной терапии, потому что просто это как бы не мой жанр. Да? Зато я знаю нескольких замечательных людей. Вот я к Варге отправляю и к ее ближайшим сподвижницам. Вот, то есть вот в таких случаях обычно я говорю, что там первый этап это работа там с носителем патологии основным, и эту часть я с удовольствием беру на себя. То есть, как бы. А потом уже, когда здесь вот проработали, да, уже тогда вперед из песни какой-нибудь, ну, системщице или системщику на дальнейшую работу за семьей. По мне, так это хороший путь. И я знаю достаточно много семей, которые этим путем прошли, и с хорошим результатом, в общем, даже с отамленным годом приятным. Вот. Дальше. Вообще говоря, если вот так вот характеризовать зависимых людей, да, то они, во-первых, аморальные, а во-вторых, нечестные. То есть их нечестность проявляется в том, что они стремятся создать впечатление, что нет проблем, все хорошо, нет никакого кризиса в отношениях, нет никакой дисфункциональности, да. И это очень вредно для детей, которые учатся вести двойную жизнь и скрывать от сверстников и знакомых то, что происходит в семье. Вот. Мораль, ну у них вообще с духовностью проблема, да, они приземленные, погрязают в детали. И духовное развитие, как бы, так, до лампочки. Вот. И здесь важно вот что. Нельзя оценивать, допустим, созависимость или зависимость отношений с химической зависимостью, типа лучше, одна лучше, другая хуже. По сути дела, классическая созависимость во всей своей красе это гораздо более тяжелая форма аддикции, потому что она гораздо более трудноизлечима, чем аддикция какой-то конкретной активности или агенту. Вот. Но если говорить об общем, да, аддиктивном процессе, то для созависимости, зависимости отношений и для аддикции какой-нибудь центрированной на чем-то конкретном, да, на каком-то поведении или веществе, есть свойственные общие черты. Это нечестность, отсутствие морали, это отсутствие здоровых отношений с собственными эмоциями, да, дружбы с собственными эмоциями, которые проявляются в плохом контакте со своими чувствами. Это спутанность, которая может проявляться в непонимании последствий своего поведения, да. Это такая полуфантастическая какая-то логическая схема своя, которая не вписывается в реальность. Реальность не фильтрует, не живет здесь и сейчас. Вот. И вот эта тема, да, про то, что у зависимого на какой-то стадии формируется, да, аффективная личность, которая становится завершенной структурой, существующей на фоне сохраненной прежней личности, и потом, значит, берет власть в свои руки. И здесь многие специалисты отмечают, что прежняя личность, как правило, тоже аддиктивная, да, то есть она фактически в основе любой аддикции находится созависимость, которая провоцирует развитие других аддикций. Но бывает созависимость, выраженная настолько ярко сама по себе, что там уже ничего другого и не надо. И давайте здесь еще важно отметить следующее, что степень выраженности аддикции может быть разной. Так, значит, давайте мы, наверное, поступим так. Там нам про аддиктов еще есть про что проговорить, и именно про созависимость, да? И мы вот на этом сейчас поставим, ну, не точку, не запятую, а такое многоточие, сделаем перерыв и потом продолжим. Перерыв 15 минут. Значит, листочек, который у вас есть, пожалуйста, запишитесь там, запишитесь. Скажите, а по степени выраженности аддикции существует ли какая-то... Давайте после перерыва вопрос. Можно? Хорошо. Спасибо. Включайте. Пересохло. Говорить не могу.